Глава вторая. Я еще не успел переступить порог лагеря, как у меня тут же начались проблемы. «Где тебя носило?» Гоблин-бригадир смерил меня недовольным взглядом. «По дороге эта тварь на меня напала», киваю в сторону крысы. «Еле жив остался». Гоблин с интересом рассматривает поверженного мною врага. «Видел эту тварь раньше. Частенько она на наших нападала». Он подходит поближе и отвешивает смачного пинка поверженному мною врагу. «Доигралась?» «Еще удар». «Хорошо тебе?» Он пинает крысу еще один раз и, наконец, успокаивается. «Это она тебя так?» Гоблин подходит ко мне и касается обрубка моего откушенного уха, причиняя мне неприятные болезненные ощущения. Да, напала на меня неожиданно, пока я шел по дороге. Я не успел и глазом моргнуть, как кусок уха был у нее уже в зубах. Соврал я. «Ладно, ты молодец, а то я уже хотел тебя как следует проучить». Грубиян на всякий случай еще раз покрутил своим кулачищем возле моего лица. Видимо, для профилактики. «Куда мне ее девать?» Киваю я в сторону своей добычи. «Шкуру можешь снять и оставить себе, а мясо?» Гоблин задумался. «Мясо нам сегодня будет без надобности. У нас трое людишек, устроим славный пир. Мужик вообще крупный попался, его надолго хватит». Бригадир улыбнулся, а я при этом всеми силами сдерживался, чтобы меня не стошнило. Походу и правда придется есть сегодня крысятину. Вечер наступил как-то уж очень незаметно. Я был настолько уставшим, хотя, может, сказалась еще и потеря крови, что стоило мне ненадолго прилечь, как я тут же уснул и проснулся только тогда, когда солнце уже успело скрыться за горизонтом. «Как спалось?» – послышался в мозгу голос Адды. «Скорее всего, бывало и лучше». Буркнул я ей в ответ, поднимаясь с какой-то вонючей шкуры, которой давно требовалась стирка. Хотя не думаю, что у гоблинов подобное занятие было в почете. Я начала восстановление блоков памяти, и, как уже говорила ранее, память начнет понемногу возвращаться к тебе. Происходить это будет, как правило, во сне. «Но я так ничего нового и не вспомнил», – возразил я Андромеде. «На данный момент идет только подготовительный процесс. Прояви терпение», — ответила мне Ада и замолчала. «А Иита с характером». Выхожу из своего убежища, которым мне служил наспех сколоченный из мусора сарай. Гоблин-бригадир, которого, кстати, звали Кнук, сказал, что эта хибара раньше и была моим домом, поэтому выбора у меня особого не было. «Да уж, херовая же жизнь у меня была. Хотя, стоп. Почему было? Ничего ведь не изменилось, и в ближайшее время вряд ли изменится». «Эй, чего застыл? Идем, а то все пропустишь!» Толкает меня в спину незнакомый мне гоблин, и я вместе с ним иду к центру лагеря. Первое, что я почувствовал, подходя к месту предполагаемого пира, это запах мяса, от которого у меня невольно потекли слюни. Нет, я на полном серьезе. Это было не крылатое выражение. Слюни действительно потекли по моим губам вниз, попадая сначала на щеки, а потом и на одежду. Ну и мерзость. Стираю их руками, но они снова образуются спустя несколько секунд. Мой спутник, например, вообще по этому поводу не парился, оставляя за собой целую слюнявую дорожку. Когда мы подошли к центру, там уже царило настоящее веселье. Горел большой костер, вокруг которого прямо на земле сидели и бухали гоблины. «Идем, а то ничего не достанется!» Гоблин обгоняет меня и быстро убегает в сторону костра, на котором жарилось... Мой организм все же не выдержал и меня стошнило. Отворачиваюсь и быстрыми шагами удаляюсь как можно дальше от этого места. Лучше сдохну с голода, чем буду жрать это. Добравшись до своего сарая, захожу внутрь и снова ложусь на вонючую и грязную шкуру. Как же я хочу все это развидеть! «Ты в порядке?» – интересуется Андромеда. «Ты можешь стереть эти воспоминания?» – спрашиваю я ИИ. «К сожалению, нет», – отвечает Ада, и я слышу грусть в ее словах. «С тобой раньше случались вещи похуже». ИИ задумывается. «Если хочешь, я могу отфильтровать твои воспоминания, намеренно не восстанавливая некоторые блоки». Я всерьез задумался. С одной стороны, некоторый трэш, наверняка происходящий со мной, лучше бы не помнить. Но с другой, все события, которые происходили со мной, влияли на меня и мое мировоззрение, изменяли мое сознание, делая меня тем, кем я являлся. Если стереть какие-то воспоминания, то сотрусь и я сам, а это было неправильно. «Нет, восстанавливай все», – отвечаю я Аде. «Я наверняка еще не раз пожалею об этом решении, но так будет правильнее». «Уверен?» – обеспокоенно спрашивает ИИ. «Да, что было, то было». «Хорошо». Андромеда тяжело вздыхает, а мой живот начинает урчать. Есть хотелось ужасно. «Может, действительно эту крысу запекарить? Какое-никакое, а мясо все-таки». «Это в любом случае лучше, чем погибнуть от голодной смерти. Тем более, если я с этой тушкой что-нибудь не сделаю, то она точно испортится. Благо, запашок от нее и так стоял, тот еще». Я уже собирался вынести крысу наружу, как вдруг снаружи послышались громкие крики и началась какая-то возня. «Что происходит?» – спрашиваю я Аду. «Не могу знать. Опция сканирования территории и наличие интерактивной карты отсутствует», – отвечает Андромеда, чем немного огорчает меня. Между тем крики становятся еще громче, и я прям нутром чувствовал, что быть беде. «А что надо делать, когда случается беда, повлиять на которую ты не в силах?» «Правильно, прятаться». Быстро поднимаюсь со шкуры и залезаю под нее. Вон здесь была еще ужасней, и не спасало даже то, что под ней была солома. Не знаю, от каких болезней гоблин, в чье тело я попал, мучился ранее, но могу сказать точно, что с мочевым пузырем у него явно были проблемы. Оказавшись в укрытии, я затаился. «Посмотри там!» – доносятся до меня чьи-то голоса снаружи, и я слышу, как к моему дому кто-то подходит. Замираю и даже перестаю дышать. Дверь со скрипом открывается, и кто-то заходит внутрь. Вошедший явно был больше моих собратьев-гоблинов, ибо шаги его были гораздо громче, и на ногах явно была какая-то обувь, кою мои зеленокожие товарищи не носили. «Только бы пронесло, только бы пронесло!» «Нет тут никого!» Громко говорит неизвестный, и я слышу удаляющиеся от двери шаги. «Внимание! Получен навык! Скрытность! Первый уровень!» Появляется перед моими глазами текст. «Хм, интересно. Не знаю пока, как это работает, но то, что я могу получать новые навыки, это уже хорошо!» «Жигай, пошли дальше!» Снова я слышу голоса снаружи. «А вот это уже нехорошо. Чует моя зеленая пятая точка, что речь сейчас идет о моем сарае». Я не ошибся. Не прошло и минуты, как сверху послышался треск, и моя хибара начала заполняться дымом. «Так, что делать?» Выпрыгиваю из своего укрытия и оглядываюсь по сторонам. «Точно, мою хату решили спалить!» «Ада, что делать?» Зажав дыхательные пути ладонью, спрашиваю я ИИ. «Прежде всего сделать повязку, чтобы освободить руки, и желательно намочить ее водой». «Сказано, сделано. Снимаю рубаху, если грязно кусок мешковины можно было так назвать, и обматываю ее вокруг лица, оставив только глаза». С одной проблемой вроде разобрались. Теперь оставалось решить вторую. «Как мне отсюда свалить?» «Выбегать через дверь – верная смерть. Не думаю, что те, кто решил посетить наш огонек...» Хе, веселый получился каламбур. «Пришли сюда с добрыми намерениями». Снова осматриваюсь по сторонам, и тут мне в голову приходит одна идея. Кидаюсь к стенке, где лежала мое царское ложе, и, перевернув ее, укрывшись ею, падаю на колени и разгребаю солому. «Отлично! Да здравствуют дома без фундаментов!» Начинаю судорожно копать землю возле стенки руками, тем самым прорывая себе путь наружу. Часть крыши обрушивается, и комната сразу же заполняется едким дымом. Дышать становится просто невозможно, но я продолжаю работать руками, и вскоре мои труды дают первые плоды. Между полом и стеной образуется небольшое отверстие. Отлично. На какое-то время приток свежего воздуха я себе обеспечил. Уткнувшись в отверстие лицом, втягиваю воздух, при этом не переставая копать. Не знаю, сколько времени я провел в режиме крота, но когда тоннель на свободу стал чуточку больше, я сразу же попытался в него протиснуться, благо мое немощное тельце легко в него пролезало. Пропихиваю голову в подкоп и, руководствуясь тем, что раз она пролезла, то пролезет и все остальное, пытаюсь выползти из горящей хаты. Не сказать, что получилось очень легко, но все же я добился того, что снаружи оказалась верхняя половина тела. Загребая землю руками, вытягиваю вторую половину, и стоит всему моему телу оказаться вне сарая, как он тут же рушится, выпуская в ночное небо сноп искр. Осматриваюсь по сторонам. Никого, отлично. Пригибаюсь как можно ниже к земле, крадусь подальше от своего дома и ныряю в ближайшую мусорную кучу. Отлично, новое укрытие найдено, а то, что тут стоит такой смрад... Плевать, от меня все равно пахло не лучше. Все закончилось так же быстро, как и началось. Когда голоса стихли, а мой сарай окончательно догорел, я позволил себе выбраться из укрытия, и моему взору открылась не самая приятная картина. Неизвестные ушли, оставив от лагеря лишь пепелище. «Есть идеи, что тут могло произойти?» – спрашиваю я ИИ, двигаясь по опустевшему лагерю. «Одна из наиболее вероятных теорий – это приход карательного отряда. Не знаю, была ли это заранее спланированная операция, или они просто наткнулись на селение, но эта версия приходит мне на ум самой первой». «Да уж, не думаю, что пришедшие в селение обрадовались тому, что основным блюдом на перу у гоблинов была человечина». «Все верно. В большинстве миров, в которых нам с тобой удалось побывать ранее, каннибализм – серьезное преступление», – отвечает мне Андромеда. Ответ ИИ нисколько не удивил меня. Мне и самому было омерзительно смотреть на происходящее. «И что теперь делать дальше?» – задал я риторический вопрос самому себе. «Исходя из твоей манеры поведения, которой ты придерживался раньше, ты бы пошел проверять, что случилось с другими гоблинами, а заодно проверил бы их тела на наличие полезных предметов», – подсказывает Андромеда. «Хм, а я с памятью был довольно умным типом. Ладно, так и поступим». Когда я вышел к месту проведения пира, первое, что я увидел, это тлеющие тела гоблинов, которых стащили в одну кучу, после чего подожгли. Запах тут тоже стоял соответствующий, поэтому пришлось снова воспользоваться маской. «Здесь порядка сотни тел», – проинформировала меня Ада. «Не та информация, которую я хотел бы знать, но все равно спасибо». Поблагодарил я Андромеду, после чего осмотрелся по сторонам в поисках того, что могло бы мне пригодиться. Спустя 2 часа поисков. «Не густо», – произнес я, смотря на небольшую кучку того, что мне удалось добыть. В ней лежали небольшой нож с зазубренным лезвием, бурдюк с водой, короткий лук с порванной тетивой, проща и к ней мешочек с камнями, 4 стрелы и мешочек сухих грибов. Вот, собственно, и все полезное, что мне удалось собрать. Все остальное сгорело вместе с гоблинами. «Но согласись, лучше же, чем совсем ничего», – отвечает мне Ада. «Ты всегда такая оптимистичная». «Ты меня так запрограммировал». «То есть я могу что-то в тебе поменять?» «Это будет очень сложно и только после того, как ты восстановишь память». Ада задумалась. «И не в этом мире». «Что не так с этим миром?» «Он магический. Сколько раз тебе еще это повторять, чтобы ты запомнил? Такие вещи здесь прив...» «Да-да, к необратимым последствиям», — — перебил я Андромеду. «Помню». «Да и ты мне нравишься такой, какая ты есть», — добавил я на всякий случай. «Я знаю», — довольно отвечает Андромеда и замолкает. «Ладно, чем богаты, тому и рады. Какое-никакое оружие есть, вода тоже. С едой, конечно, проблемы, но, думаю, мы это как-нибудь решим. Сейчас бы найти еще какое-нибудь место для ночлега, и все вообще было бы шикарно. Только где его найти-то? Все сожжено». Прохожусь по всему селению, и вариантов, к моему сожалению, оказывается не так уж и много. Вернее, совсем немного. Всего один. Устроение, если его можно было так назвать, сохранилось всего две стены, но главное, что тут был погреб, который как раз и не сгорел. Внутри не оказалось ровным счетом ничего, но зато у меня была крыша над головой, а главное, хоть какое-то чувство безопасности. «Спокойной ночи, Ада», — говорю я ИИ, залезая внутрь и укладываясь на землю. Люка у погреба, конечно же, не было. «Приятных снов, Кинг», — отвечает ИИ, начиная процесс восстановления памяти. Это были последние слова, которые я услышал, прежде чем мое сознание погрузилось в глубокий сон.